Поднявшись гордо над рекою, дворец Нерона мир москвит. Вокруг зеленой стеною ряд стройных тополей стоит. В душистом мраке утопая, спокойно негой дышит сад. В его тени, струей сверкая, ключи студеные журчат. Вдали, запчатой полосою, уходят горы в небеса. И как плащом, покрытым глою, стоят священные леса.